что делала бы я на дороге в Петербург, а? Меня там никто не ждет, поверьте. В настоящий момент Язон думает только об одном, о корабле, который вскоре отвезет его к его дорогой Америке, к войне, ко всему, что нас разделяет. И вы хотели бы, чтобы я бежала за ним? Да? А у вас ни на секунду не появлялось такое желание? Она слегка заколебалась. Ну, честно говоря, да. Да я поразмыслила, если бы Язон хотел увидеть меня, как я его, он был бы сейчас в Москве, пытаясь найти меня, выкрикивал бы мое имя на всех перекрестках. А кто вам сказал, что он не делает этого? Не надо. Не представляйтесь адвокатом дьявола, друг мой. Вы знаете так же хорошо, как и я, что это невозможно. Язон с каждой минутой удаляется от нас. Будьте уверены. После всего, это нормальная плата за мое безумие. Какая была необходимость вырвать его из тюрьмы в Одессе и привезти сюда? Пусть бы оставался у Ришелье на все время этой проклятой войны с англичанами. Но я сама открыла дверь его клетки. И, подобно диким птицам, он улетел, оставив меня здесь. Так не могла же я за ним гнаться все время, гнаться, гнаться. Марианна, к чему такая горечь? Тихо сказал виконт. Я не испытываю к нему особой нежности, однако вы представляете его, пожалуй, более гнусным, чем он есть в действительности. Нет, Жалеваль. Нет, я давно должна была все понять. Он тот, кто есть. И я получила только то, что заслужила. Он не до такой степени глуп, чтобы яростные раскаты голоса, в котором Марианна без труда узнала металлический тембр императора, прервали ее трезвую самокритику. В следующий момент дверь императорской спальни распахнулась от удара, и на пороге показался сам Наполеон в халате с растрепанными волосами, ночным колпаком в руке. Тотчас наступила тишина. Шум разговоров прервался перед мечущим молнией взглядом императора. «Что за крик? Подняли вы здесь, словно болтливые старухи, а? Почему не предупредили меня? Почему все вы не на своих местах? Пожары возникают почти везде из-за беспорядка в войсках и оставленных населением домов. Сир, — запротестовал гигант-блондин нордического типа, чье красивое лицо обрамляли густые золотистые бакенбарды. Люди становятся жертвами этого пожара. И это сами московиты. Глупости. Мне сказали, что город отдан на разграбление. Солдаты срывают двери, взламывают подвалы, набирают чай, кофе, меха, вино и водку. А я не хочу этого. Вы губернатор Москвы, господин маршал. Прекратите это безобразие. Получив такую отповедь, маршал Мортье поднял было протестующие руки, но затем беспомощно развел ими и, повернувшись кругом, направился к лестнице, сопровождаемой двумя офицерами его штаба, в то время как Наполеон визгливо повторял: «Московиты, московиты! И чего только они их не оплетут! Я не могу поверить, что эти люди поджигают свои дома, только чтобы не дать нам в них остановиться». Набравшись храбрости, Марианна подошла к нему. «И тем не менее, сир, это так. Умоляю вас поверить мне, что это так. И ваши солдаты не причина этой драмы. Растопчин сам, ярость императорского взгляда обрушилась на нее. Вы еще здесь, сударыня?